Глава 9. Содержимое глиняных амфор быстро таяло. Одна за другою они спускались с полки и нагромождались в углу комнаты, где господин де Галанда, опорожнив, оставлял их. При его приближении они тихонько дрожали. С толстыми брюхами и короткими ручками они казались каким-то собранием присевших на корточки коренастых карлиц. Когда последняя присоединилась к предшествовавшим, господин де Галанда перестал посещать свою виллу. Уже давно его пожитки были перенесены к Олимпии. Он жил там теперь оседло, или скорее там жили за его счет, так как у него вытягивали все более и более значительные суммы. Он брал их теперь у господина Дальфи, своего банкира. Долгие годы экономии составили доброму барину значительные денежные запасы, которые сверх его доходов делали его человеком очень богатым. Господин Дальфи при этом ловил рыбу в мутной воде. Господин де Галанда плохо разбирался в тех счетах, которые представлял ему банкир, и которые он едва успевал рассмотреть, спеша избавиться от присутствия откупщика. Господин Дальфи, которому была известна интимная история его доверителя, не упускал случая при каждом посещении намекнуть косвенно на это обстоятельство. Он встречал его, улыбаясь, с лукавым видом осыпал его знаками шутливой предупредительности и подмигиваниями. Он произносил речи о дорогостоящих причудах красавиц. Истина в том, что он восхищался безмерно тем, что он называл благородным поведением господина де Галанда. Банкир любил женщин, и его жизнь была ожесточенную схваткой между его похотливостью и его скупостью. Поэтому он с таким уважением относился к издержкам господина де Галанда на Олимпию. Еще немного, и он прямо расхвалил бы его за них. Он ограничивался, однако, несколькими общими рассуждениями, жалея, что не может пойти дальше. Господин де Галанда казался ему теперь человеком, с которым можно было говорить, но который почти не отвечал, так как он спешил положить в карманы свои дукаты и свои секины, меж тем, как господин Дальфи говорил ему, провожая его и потягивая его за рукав. «Ах, господин де Галанда! Женщины! Женщины!» И когда он смотрел, как тот удалялся, широко шагая, горбясь, тощий и неуклюжий, то он ни минуты не сомневался в том, что он своей колеблющейся походкою и своим рассеянным видом был обязан утомлению любовному, которое иссушает мозг, заставляет выступать ребра и расслабляет ноги. В этом он жестоко ошибался. Уже один вид Олимпии, казалось, теперь удовлетворял этого странного влюбленного. Его молчаливое ухаживание лишь раздражало сеньору. Эта лентяйка ненавидела, чтобы вокруг нее ничего не делали. Поэтому мальчик-слуга Джакопа, горничная Джулия и старуха-кухарка Аделина были постоянно завалены работою. Мало-помалу, вследствие постоянного присутствия Николая, она привыкла пользоваться его любезностью для тысячи мелких домашних услуг, которые он оказывал ей с готовностью. Она беспокоила его по 20 раз в час, чтобы поднять ей платок, подать веер, разрезать или очистить плод, чтобы принести то или другое. Он со странным блаженством подчинялся ее самым бесполезным приказаниям, так как чаще всего она забывала то, что просила раньше, чем это ей давали. Едва возвращался он, задыхаясь из буфетной, с щербетом на подносе, как надо было вновь спускаться в сад и вести мочиться маленькую собачку. Господин де Галанда вносил во все это изумительную быстроту и неловкость, заставлявшие Олимпию, смотря по настроению, то смеяться, то сердиться. Надо было видеть его тогда покорного и сконфуженного с выражением боязни на длинном, наивном лице. Это зашло, в конце концов, очень далеко, так как привычка часто переходит в злоупотребление, а господин де Галанда был чересчур мужчиною, чтобы, подчинившись одному, не подчиниться также и другому. Никакой опасности не было в том, что он ослушается. Дело дошло до того, что когда в дом входил старый кастрат Тита Борелли, который весьма развлекал Олимпию своей злобностью, своим фальцетом и своими нарумяненными щеками, разве нельзя было видеть, как по знаку своей возлюбленной достойный дворянин степенно вставал и подкатывал шуту кресла, в которое тот садился, поблагодарив его лишь легким кивком, при котором на затылке его мотыльком велась черная лента, связывавшая его напудренный парик. Жаль было при этом, что, видя, как поступает Олимпия, гости привыкли делать то же и стали обращаться к господину де Голландо за множеством мелких услуг, которые скорее были делом маленького лакея Джакопо. С другой стороны, случалось, что в конце концов Олимпия не могла уже обходиться без господина де Голландо. Она звала его поминутно, лежала ли она в постели, следила ли за своим туалетом. Он присутствовал при ее повседневной жизни во всей ее обнаженности, во всей ее неблагопристойности, так что каждый год ему приходилось немало мешков золота уплачивать за привилегию соединить свою священную старость с грехами этой юности, ленивой и распущенной, и жить под кровлею куртизанки, имея застольником развратника и негодяя в образе Анджелина. Добряк господин де Голландо в самом деле, каковы бы ни были его простота и наивность, не мог никак ошибиться в качестве своих гостей. Они, к тому же, менее всего на свете старались скрываться и, не уставая, рассказывали о проделках своего ремесла. Таким-то образом узнал господин де Голландо о подвигах Анджелина и о его разнообразных удачах, и услыхал, как, совершенно не стесняясь, говорили о госпоже Пьетрогрите и о кардинале Лампарелли и о многих других лицах. И так он узнал, что та Олимпия, которой он повиновался беспрекословно, таскалась по улицам и по кабакам, что, происходя из низов, она показывала свои лохмотья на всех перекрестках Рима, и что она составляла для него довольно странное общество. Он, казалось, этим не тревожился. Он спокойно смотрел, как его деньги переходили в руки двух мошенников. Более того, он не отдавал себе никакого отчета в крушении своей судьбы и отнюдь не представлял себе в точности жалкую необычность своего положения. У жизни есть особые хитрости, чтобы заставлять нас принимать с покорностью наихудшие обстоятельства. И пути ее таковы, что она ведет нас туда, куда хочет, а мы этого и не замечаем. Возможно, что если бы господину де Голландо показали заранее ту фигуру, которую он изобразит собою между Олимпией и Анджелина, то он отказался бы от этого фантастического будущего. Разумеется, он был бы удивлен, если бы увидел себя в том же зеркале, перед которым Олимпия причесывала волосы, стоящим позади нее и подающим ей шпильки, гребень, помаду, не подозревая того, что в конце концов он выполнял при этом свое сокровенное и естественное назначение. И в самом деле, разве он не был рожден для порабощения? Это расположение уходило далеко вглубь его прошлого, и он мог бы, вглядевшись пристальнее, различить в зеркале, отражавшем его как бы в обратной перспективе к нему самому, двух господ де Голландо различного возраста, но всех в одинаковой степени услужливых, начиная с того, который недавно наблюдал за стряпнёю старой Барбары, и кончая тем, который некогда помогал старику Илеру варить яйца в огромной и пустынной кухне Пантабель, или который с длинную метлой в руках гонял летучих мышей в спальне барышни де Массейль, или, присев на корточки в усыпанной песком аллее, строил там сады из веточек и домики из камешков, чтобы эту игрою позабавить свою маленькую двоюродную сестру Жюли. Таким образом, необычное положение господина де Голландо, находившегося в распоряжении Олимпии, вполне соответствовало в действительности его прошлому, и 20-летний юноша, некогда без надобности глотавший лекарства, даваемые ему матерью, подготовил 58-летнего мужчину, вскакивавшего при малейшем движении итальянки, чтобы поднять ей веер, опустить штору или бежать куда-либо по воле ее каприза. Мало-помалу, говоря правду, от обслуживания лично особой Олимпии господин де Голландо спускался до общих работ по дому. У него появлялась даже особенная гордость, свойственная слугам, по поводу хорошо выполненного, возложенного на них труда. Он уже наивно гордился исполнением некоторых обязанностей. Одна, между прочим, поднимала его в его собственных глазах. Олимпия доверяла только ему уход за своей маленькую собачкою Ниною с тех пор, как застала Джакопа, проделывающим над нею различные злобные шутки. За что он и был избит Анджелина, так что у него отнялась спина и были помяты бока. С тех пор господин де Голландо готовил каждое утро пищу собачке Нине и купал ее в большой лохане посреди сада. Зверок относился к этому довольно спокойно. Он степенно ее намыливал, под его длинную костлявую рукою она вся утопала в пене. Потом он обливал ее, и можно было видеть, как из ванны выскакивал среди брызг мыльной пены какой-то жирный скользкий шар, который тявкал, и которого господин де Голландо, чтобы он скорее просох, побуждал бегать, делая для этого сам резкие движения. Но иногда дело шло худо. Нина становилась сварливую и вызывающую, с лаем кружилась около своего купальщика, хватала длинные развивающиеся полы его платья и в конце концов кусала его за икры. Это зрелище безгранично веселило Олимпию и Анджелина, смотревших на него из окна. Они появлялись там, только что вскочив с постели, и нередко в весьма недвусмысленной позе. Господин де Голландо обращал на их поцелуи или на их смех безразличный взгляд. Ему не было неизвестно то, из чего они, впрочем, и не делали никакой тайны. Он принял все без возражений, как он не замечал, казалось, и случайных гостей, которых развратник продолжал приводить к своей любовнице, и которые проводили ночь с Олимпией. Их башмаки и платья по утрам в коридоре он видел, чистил щеткой маленький Джакопа, посвистывая сквозь зубы. Даже и без постоянного доступа в спальню Олимпии, представившего ему однажды молодую женщину в объятиях Анджелина, господин де Голландо открыл бы их связь, так как если они, не стесняясь при открытых дверях, выставляли на показ свои ласки, то еще менее старались скрывать свои ссоры. Дом тогда оглашался их криками. Таким образом, господин де Голландо оказался свидетелем и их ссор, и их примирений. Если ему случалось видеть, как Анджелина бесцеремонно опрокидывал свою любовницу, то он видал также, как Олимпия плясала полуголая под палкою своего любовника. То были ужасные драки, из которых Анджелина выходил весь расцарапанный ногтями, а Олимпия убегала, заливаясь злыми слезами. Они схватывали друг друга за волосы, и среди опрокинутых стульев, сломанных предметов, обивок, залитых из бутылок и флаконов, которыми они сначала бросали друг другу в голову, они составляли брончливую и воющую группу, около которой кружилась, жалобно визжа, собачка Нина, меж тем, как господин де Голландо, когда сцена заканчивалась, поднимал с полу мебель, вытирал пятна от вина или раздавленных фруктов, сметал в куче осколки стекла, убыль, которого на следующий день должны были возмещать его золотые. Или же он стоял неподвижно, свесив голову и опустив руки, и слушал в открытую дверь, запереть которую они даже не старались, потехи обоих влюбленных, которые давали исход своему гневу в любовной схватке, соединяя свои прерывистые дыхания и свои тела вдвойне утомленные. Господин де Голландо слушал. Там были долгие молчания, вздохи, смех, и он прислушивался напряженно, пока зов не заставлял его задрожать внезапно. Звали Джакопо, Но господин де Голланда откликался невольно вместо маленького лакея, словно исполняя его обязанности. Он вместе с тем уже разделял и его положение, и он шел туда, неся на тарелке апельсины и лимоны, которые негодяй и негодяйка съедали под конец этих бурных дней для освежения рта. Они закусывали поочередно один и тот же плод, а господин де Голланда под своим огромным париком, тощий, в своем поношенном сером платье, наклонялся молча, подбирая с полу корки и очистки.